Глава 7. Тем временем. «Герцог Оберон, что вы сказали? Повторите!» — зашипел змеем лорд Карлтон, смотря на нового хозяина дома полными ярости черными глазами. Этот человек, хоть и годился Стефану в отцы, тем не менее создавал вокруг тяжелую гнетущую атмосферу. Наверное, именно поэтому, ощущая на себе внимание гостя, молодой мужчина невольно поежился, а на его спине выступили мурашки дурного предчувствия. «Левелин сбежала», — неловко пробормотал герцог. «Как это возможно?» — выплюнул тот, кто сегодня рассчитывал получить свою награду. «Решил не платить? Скажи мне, я похож на идиота? Или в чем проблема?» «Вы не переживайте так. Стража уже отправилась по ее следу. Совсем скоро они вернут беглянку. Она не сможет далеко уйти», — засуетился неверный муж. «Хочется думать, что ты не ошибаешься. А пока прикажи принести чаю», — нахмурился лорд Карлтон, без приглашения проходя в гостиную. Каждый его шаг сопровождался глухим стуком, кричащей роскошью трости о паркетный пол, и этот звук вторил сердцебиению хозяина дома. И пусть теперь Стефан был значительно влиятельнее по статусу, чем утренний визитер, трепет и страх не отпускали молодого мужчину, и на то были веские причины. Лорда Карлтона не опасался лишь идиот. Об этом человеке с давних пор ходили дурные слухи. Правда, у них не было доказательств. И даже несмотря на отсутствие улик, каждый знал, что аристократу с острым хищным взглядом и орлиным носом лучше не переходить дорогу. Ведь он всегда получал то, чего хотел. И в этот раз желал он именно юную Левелин, которую однажды заприметил на королевском балу. Отец этой девушки был его ровесником, но столь незначительный факт в глазах сидеющего ухажера не считался чем-то важным. Он поставил себе цель и даже попросил у главы семейства руки его дочери. Вот только упрямый герцог отказал, тем самым вызывая еще больше интереса к своему чаду. Лорд Карлтон не жаждал титула или богатства влиятельной четы, которые перейдут по наследству их зятю. У него были свои низкие цели, и ради них он намеревался добраться до дочери Руше. И вот теперь она почти оказалась в его руках. «Долго еще?» Спустя полчаса нервного ожидания и неловкого чаепития взглянул на карманные часы мужчина. «Герцог Оберон, я свою часть соглашения выполнил безукоризненно. Так почему же теперь вынужден выпрашивать плату?» «Прошу вас, наберитесь терпения», — захлебываясь словами, выпалил Стефан. «Ее скоро приведут». «Ага, эта полоумная не могла далеко уйти», — вмешалась в разговор Ванесса, тут же получая презрительный взгляд гостя, от которого она вжала голову в плечи, словно от пощечины. «Женщине вообще не пристало рот открывать, когда мужчины разговаривают», — рыкнул лорд. «Герцог, вам бы следовало научить свою девку манерам». Кинув виноватый взгляд на оскорбленную таким замечанием невесту, Стефан поспешил отвернуться. «Она просто забылась. Тоже переживает. Такого больше не повторится, лорд», — проглотил нерадивый муж обиду. Ведь знал, что не в его интересах ссориться с этим человеком. «Стефан!» — взвизгнула недовольная девушка, вот только дальше договорить не успела. «Молчать!» — рыкнул на нее жених, демонстрируя перед гостем свою власть над женщиной. «Иди погуляй, не путайся под ногами, Ванесса». Она намеревалась еще что-то сказать, но, получив предупреждающий взгляд, предусмотрительно прикусила язык и, ворча что-то невнятное, покинула гостиную, даже не попрощавшись. «Никакого уважения к мужчинам», — раздраженно прокомментировал лорд Карлтон ей вслед. «Лупить таких нужно, чтобы места живого не оставалось. Тогда будут более послушные и сговорчивые». «Кстати, о послушании», — сел Стефан напротив. «Меня беспокоит законная часть этого вопроса. Левелин — дочь герцога Руше, а он, в свою очередь, был близок с королем. Если до монарха дойдет то, что я отдал ее вам...» «Не дойдет», — отмахнулся Карлтон. «Потребуется несколько дней, и эта мелкая пигалица слова без моего разрешения не скажет. Если желаешь, могу твою избранницу перевоспитать. Благодарю, но Начал было предатель, подбирая слова помягче, чтобы отказать гостю, но в этот момент в дверь гостиной постучали. «Войдите». На пороге показались двое стражников. Вот только с ними не наблюдалось беглянки. «Ваша светлость», — поклонились они одновременно. «Лорд Карлтон?» «Где моя жена?» Сурово смотря на явившихся с пустыми руками подчиненных, оскалился Стефан. «Сбежала, господин?» «Что?» — взревел он, подскакивая с дивана и кидая опасливые взгляды на визитера. «Как у нее получилось обдурить вас? Вы стадо баранов! Неужели не смогли поймать одну слабую девчонку?» Сокрушаясь и холодея внутри, ревел раненым зверем новый хозяин дома. «Проваливайте! Ищите ее, пока не найдете! Ясно вам! Вперед!» Ее вывел страж, Эмиль Мендус. Понурив голову, заговорил один из мужчин. Он помог девушке скрыться. «Ищите, я сказал! А предателя требую казнить на месте!» Скрипнул зубами Стефан. «Если придется жену мою волоком притащите! Теперь прочь!» Стража покинула комнату, а новый герцог испуганно повернулся к разочарованному гостю, лицо которого не скрывало раздражения. «Бесполезный!» — фыркнул он. «Я, значит, сделал всю грязную работу. Мои люди расчистили тебе путь, отправили в могилу Вильяма Руше вместе с супругой. Лишь благодаря мне ты получил титул и все их имущество, а ты...» «Даже не смог уследить за беспомощной девчонкой? Что теперь предлагаешь делать?» — яростно шипел лорд. «Когда ты приполз ко мне на коленях, умоляя об услуге, я не отказал, но никак не думал, что ты решишь меня предать». «Я? Нет, я не предал, ни в коем случае». «Наверное, стоит донести до короля, что зять виновен в смерти Четыруше, пока подозрения не упали на меня». «Прошу вас!» — рухнул на пол Стефан и, унизительно протирая колени, пополз к своему союзнику. «Я верну ее, сам буду искать. С этого момента все будет по-моему». Презрительно наблюдая за позорным присмыканием, раздраженно рыкнул Карлтон. «Распространи весть о том, что твоя жена изменила тебе и сбежала со стражем. Пусть об этом судачат на каждом шагу. Я хочу, чтобы слухи дошли до короля. В таком случае будет нормально, если ты откажешься от неверной блудливой супруги. Что до твоей нынешней девицы, она должна покинуть дом. Вряд ли страдающий от предательства муж приволок бы в свою постель новую грелку. Но тебя что-то не устраивает?» — скрипнул зубами гость. «Нет», — стушевался Стефан. «Отлично». Удовлетворенно кивнул мужчина средних лет. «Левелин сбежала, но даже сама не поняла, что своей выходкой облегчила нам задачу. Скоро она окажется в моих руках, а тебя? Я хочу 10 000 золотых за ожидание. Теперь, пожалуй, откланяюсь. Надеюсь, мы поняли друг друга».